и вытираю мокрым рукавом стекающий с головы воду. Ни людей, ни Кунгаса Шулина не было видно. Чуть позже они рассмотрели под берегом черные точки голов. Когда причалили, Шулин и его люди были уже на берегу и таскали для костра топливо. Кунгас их разбила о камни, течение вынесло на тихую воду. Через скалу по методу Белоглазого провели и остальные кунгасы. Рузов прибыл с последним. Он и тут хитрил и выжидал. Парни пошли посмотреть на его вид. Он все еще продолжал сидеть в кунгасе. На берегу их встретила Женя с осунувшимся, но радостным лицом. «Толя, вас давно разыскивает начальник сплава!» «Меня разыскивает Шулин? Ну, кто бы мог подумать!» Он удивленно вытянул лицо. «Вы сегодня герой, все вас только и говорят. Вот и Шулин хочет вас поблагодарить». Белоглазов покраснел и сразу засуетился. «Говорят, благодарить тоже нашли героя», – пробормотал он и, схватив сумку и молоток, умоляюще посмотрел на девушку. «Женя, скажите, что меня нет, ушел!» И юркнул в кустарник. «Эй, хлопцы, к начальнику сплава!» – крикнул от лоцманской палатки Космачев. Около Шулина стояло человек 10 с пустыми мешками. Недалеко, с палочкой в руках, похаживал Розов. «Надо принести продовольствие из лабаза», – как всегда коротко пояснил Шулин и, вскинув за плечо ружье, быстро пошел к густому лесу. Лабаз увидели лишь тогда, когда на него натолкнулись вплотную. Шулин предостерегающе поднял руку и быстро оказался у сруба. «Давай сюда!» Его седая голова, мелькнув над зеленым дерном крыши, скрылась в лабазе. Железная скоба крайнего бревна, служившего лазом, была отогнута, а бревно отвалено в сторону. От угла, засыпанного мукой, разбегались в разных направлениях тропинки со следами крупчатки. Внутри лабаза все было перевернуто. Консервные банки смяты, проколоты и высосаны. Вместо компота – косточки. Ничего целого. Даже махорка и папиросы были смяты, вытрушены и рассыпаны. Разграбили? Кто же это так бессовестно? Хозяева тайги забавлялись. Все возможное собрать, переписать, учесть потери по документам. Шулин показал на бумажке, приколотой на гвозде, и поднялся. «Пойдем по следам, может, что-нибудь найдется и на нашу долю». Всюду белели обсыпанные мукой стволы деревьев, а под ними валялись разорванные и выколоченные мешки. На припудренной земле чернели большие и маленькие следы медвежьей семейки. Розов уже бегал с мешком и выбирал пригоршнями из белых бугорков муку, перемешивая остальное с землей. Шулин резко остановился, оперся на ствол ружья и, сдерживая раздражение, зло засмеялся. «Дерьмо! Какое же редчайшее дерьмо! Что с ним делать?» Он тихо подошел к бухгалтеру, ползающему на коленках, и взял его за воротник. «Может быть, любезно разъяснишь товарищам, что ты тут делаешь?» «Я собрал немного для женщин», запинаясь, пролепетал тот и, облизнув усы, втянул в плечи круглую голову. «Для женщин? Да ты еще и лжец!» Шулин позвал Космачева. «Возьми эту муку», не оборачиваясь, показал он на бухгалтера, «раздели на 3 части. Одну оставишь в лабазе, остальное разделишь между больными и женщинами. Все, что удастся собрать, поделишь таким же порядком». Он нахмурился. «Что есть у нас из продовольствия, включая неприкосновенный запас?» «2 ящика тушенки, сыр, шоколад», начал перечислять лоцман. «Половину всего оставить в лабазе. Сколько соли? Остался ли спирт?» «Соли с 0,5 фунта, а спирт только ваш. Оставить все». «А как же мы? 5 дней сидим на одной рыбе», — проговорил пожилой строитель. «А как же они?» Глаза Шулина возмущенно блеснули. «Может быть, больные, голодные, рассчитывая на этот склад, доплетутся. Погибать им тут? До населенных пунктов еще 100 километров». «Кто они?» «Разведчики, случайные путники. Это тайга и такие ее законы. А мы? Сейчас лето, протянем и на рыбе. Шурин пошел к Лабазу.